Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, номер 67, страница 27, строчка 20. У меня 20. Есть? Так вот, новый абзац. Вейней немца, ки шем саг, шеколель бина утфуна. Вейней отиот ют кей вав. Хем 21 бабина. Ве от гей ахарона гу витвуна. Точка. Очень внимательно. Теперь он дает нам соотношение букв и имени Гавайя, разделенное как бы между биной и твуной. Потому что это целый парцуф. Бина плюс твуна. Вегинеи, вот, немца находим. Ки шем саг, что имя саг, шеколель бина у твуна, которое включает бину и твуну. Гиней отиот ют кей вав. Так вот, буквы юд, наполненные буквы юд кей вав, имени Гавайя, имени, то есть Гавайя саг, гем 21 бабина, они в бине. То есть, над, как бы, над хазе. Ну, верхняя часть, будем говорить, бины. То есть, бина. Это есть бина. Вы от гей ахаруна, а буква гей, последняя буква гей, это Гавайи. Гит батвуна, она в твуне. Очень-очень важна эта раскладка. Точка 21. Вегамда кляль ахер. А это общее правило, что ты, что он сказал. Вегамда кляль ахер. Ки хифи гаемет. Бейнян 22. Гакамут. Коль как гадоль шиур мигахазе улемата, кмо гахазе улемала. Им кен, а я рауй. 23. Шетвуна тигье махацита бина. Аваль Бейнян гаэйхуд, эйна рак рвиит, шегарей гимель 24, атиот юд, кей вав, мигахазе улемала. Вы от гей ахаруна, ги Меахазе улемата. Немцата ки 25 еш бет пхинот. Точка. Очень-очень-очень внимательно. Здесь мы встретимся сейчас с явлением, которое очень особенное явление в духовном, и которое именно общее, как бы сказать, закон, правило в 10 сферотах в парцуфе, в любом парцуфе. Очень внимательно. Есть два вещи, есть два момента. Есть количественная и есть качественная характеристика в парцуфе. И это надо себе просто зафиксировать себе это. И записать себе, чтобы все время знать, что такая вещь существует. Иначе мы путаться начнем. Особенно в Зогаре, где он предполагает, что мы знаем, в общем-то, древо жизни, структуру его и так далее. Внимательно. Особенное внимание. Почему так, от чего так, не играет абсолютно никакой роли. Как оно есть, надо это учить. А остальное потом все раскроется, если тебе повезет. 21. После точки. Вегам да хлаляхер. И также знай другой принцип. Принцип — это закон. Ки хфигаймет. Ибо, по правде говоря, Бейнян 22 Хакамут в аспекте количественном, количества дословно, количественном. Коль как гадоль шиюр миахазе улымала, улымата, смотришь, он говорит, мера или степень мера от хазе и вниз, она такова, настолько же велика, величина ее настолько такова, такая же к минахазе улымала, как от хазе и вверх. Очень-очень внимательно. То есть, смотри внимательно. Начиная со второго, будем говорить, со второго сокращения. В количественном отношении все, что от хазе и ниже, оно такое же, да, такое же, как и от хазе и выше. Это в количественном отношении. Просто заучи вот это. А дальше пойдем дальше. Имкен, если так. А я рауй, то было бы, подобало бы быть там, тому. 23 шага тфуна, тихе махацита бина. Смотри, что тфуна должна была быть от половины, что тфуна должна была быть, еще где-то, что тфуна тихе махацита бина, что тфуна, чтобы тфуна была половиной биной. Правильно ли нет? Бина до хазе, смотри внимательно. Да, бина это до хазе, от хазе и вверх, а тфуна она от хазе и вниз. Так как он нам сказал, по количественному признаку, так они должны были быть одинаковыми. Правильно? То есть бина должна по количественному отношению быть как и тфуна. Наоборот, он одно и то же, что тфуна должна была быть как половиной бины. Это очень четко надо, это очень аккуратно, это надо учить. Аваль бейняна эйхуд, однако, или но в аспекте качественном аспекте. Эйна рак рвиит, она, то есть тфуна, она только четверть бины. А это мы видим из имени Гавайя. Я что? Шагарей Гимель 24 отиот Юд Кей Вав. Миахазе улымала. Что вот ведь три буквы из имени Гавайя Юд Кей Вав. Миахазе улымала. Они от хазе и вверх. Вы от гея хруна. А последняя буква Гей от имени Гавайя, и именно Гавайя Саг. у мега хазе улемата. Она это от хазе и вниз, и ниже. Получается 3, 1. Да? А не половина на половину. Три буквы Юд, Кей, Вав вверху, и только одна, Гей, последняя, она внизу. Это в качественном отношении. Очень-очень важно, потом будем видеть, как это Мохин приходит, и как Мохин распределяется. И тогда нам это будет очень-очень полезно, если мы сейчас это зафиксируем в себе внутри наших келим. Немца ата. Находим теперь ки 25 еш бет пхенот, что есть два аспекта. Точка. 20-25 после точки. Ки ваэра гаихуд. Немца гатвуна. И рвиит шелабина. Ува эрех 26 гакамут и махацит шельбина. Точка. Это очень важно. Еще раз он повторяет, но это нам надо, это предложение. Просто выдели его красными буквами. Или любыми, чтобы ты это хорошо обведи его, чтобы это у тебя было зафиксировано. Что ты всегда мог перелистать и увидел везде, где у тебя красным что-то такое отмечено, это будут важные законы мироздания. 25. Кива эреха и худ, ибо в отношении качественном, качество, в качественном отношении. Немца находим, а твуна, что твуна, и рвиит шельбина, шельбина, она четверть бины. У ваэрех 26 акамут, а в отношении количественном. И махацит шель бина, она половина бины. Новое явление, которое мы сейчас прорабатываем. Количественное и качественное. 26. К этому вообще никто не приходит. Кто учит каббалу, он 15 лет учит и не знает этого. А это важнейшая вещь. А потом непонятно будет, вот как они приходят Мохин. Да? Как приходит Мохин? Мы будем раньше, позже учить, что Мохин распределяется там к Кетеру и Рампину. Потом будем все это учить детально и будем видеть, а если мы будем постоянно иметь это в виду, нам будет легко, понятно, и будет раскрываться к нам не просто запоминанием, а ощущать будем это. Гам еш 26 после точки. Гам еш мециют ахер гимель вигу. Шекмо шелифа мим 27. Ола Рахель легьет бахоль парцуф зиранпин. Как зот атвуна и шава барка варка. Кмо габина 26 ацма. Умитла бешет бина ватфуна. Вегем шавут. 28 после слова шавут. После шестого слова я бы поставил точку. Гарей шлоша мецют. А здесь бы я поставил двоеточие. О, шав, о, шаве, о, шава, хмо, 29 габина. О, махацита, орвит. Очень, еще добавка у него теперь есть. Очень внимательно, смотри. 26. Даже не понимаешь ничего здесь, ничего не понимать. Просто, как это есть, это надо иметь в виду. Смотри, третье. Третье еще есть. Две вещи мы имеем, да? Количественное и качественное. Количественное, количественное, это будет 50 на 50. Половина на половину. Что она как, твуна как половина бины. Качественное, это когда твуна одна, а четверть бины. И смотри, что он дальше говорит. 26. Оси точки. Гам еш мецеют ахер гимель. Также есть еще и третья реальность их этого. Вэгу. То есть третий аспект. Мы уже говорили эти два, а теперь третий. И это, и он состоит в том. Вэгу. Шекмо шелифамим, что так же, как и иногда, 27. Ола Рахель льет бахоль парцуф зейранпин. Поднимается Рахель. То есть настоящий парцуф Малхут. Под, из-под табора, ой, со, из-под хазе зейранпина. Так вот, а иногда, он говорит, так же, как иногда поднимается Рахель, льет бахоль парцуф зейранпин, чтобы быть во всем парцуфе зейранпина, то есть с ним наравне. Как зота тфуна, так же и тфуна, это тфуна, так же и это тфуна, то есть они тоже соотношение имеют, как мы говорили, да, бина и тфуна, как зейранпин и Рахель, так же и это тфуна. Гишава варкат муабинацма, она одинакова по своей, по своему уровню, как и сама бина. Тоже бывают такие моменты, когда она одинакова вместе, как одинакова с биной. 28. Умитлабешит бина ветфуна, смотри, что он говорит, и бина одевается в тфуну. Понятно? То есть бина, она внутри тфуны, конечно же, она внутри тфуны, потому что тфина, она, конечно же, ниже, а потому она и более вовне. А внутри нее бина тогда получается. Очень важно. Это вегем шавот, и они одинаковые тогда. И там мы поставили точку 28 после шестого слова. Арей шлоша мециют. И вот он говорит. Три существования, три реальности как бы между ними. О шавах могабина. Либо она тфуна, то есть она равна бине, она одинакова, как бина, то есть одинакова с биной. О, махацита, это последнее, что он говорил нам, что одинаковая с биной бывает. Бывают такие моменты, когда поднимается тоже и становится как бина. О, 29. Махацита, или же она половина бины. О, рвиит, или же она четверть бины. Очень важно это нам просто зафиксировать себе. 30. Новый абзац. Вегиней. Атфуна митпашетет безиранпин. Шиги минга озен эльга хотем. Точка. 30. Вегиней. И вот. Атфуна митпашетет распространяется. От слова итпаштут. Она распространяется в Зейранпин. Шеги минаозен элахотен. Что это от озна, от уха, элахотен. В голове это считается так. От уха, озен до хотен. А потом и в тело, ну, не будем это говорить. Он так говорит нам. Точка. 30 после точки. Ухвар биярну. Шетфуна 31. И гей ахарона. Очень внимательно. Шебасаг. Вишиур. Сод гатфуна. Шлуша гагин. Шехем гей ахарона 32 десаг вегей гематрия гимель гагин к миньян гей. Здесь я бы точку поставил 32 после седьмого слова, после гей. Вегей гагимель, мигагимель гагин, эйлу, мит пашетет безеир анпин. Точка. А вот здесь очень важно сконцентрироваться, чтобы разобраться немножко, потому что вот это кабала. Это кабала, и это не хотят проходить, потому что здесь надо уже что-то еще больше, чем просто механика. Выше, ниже. Теперь смотри внимательно. 30. И ты увидишь эту грандиозную гармонию здания божественной славы, древо жизни, как это поразительно построено. Ухвар биярну 30. И мы уже объяснили. Шетвуна 31. И гея хуруна шебесаг. Что твуна? Она. Последняя буква гей. Что в саге? Як? То есть в качественном отношении это так. Мы учили это сейчас только что. Теперь внимательно. Вишиур сага атфуна. Вишиур сод атфуна. А мера сути тфуны. Шлоша гагин. Смотри. Три буквочки гей. Почему? Потому что, смотри внимательно, все состоит, я каждая парцуф, тфуна, она тоже как сама по себе, как парцуф, должна иметь голову, так, голову, рож, тохсов. Так вот, тфуна, сама тфуна, она три буквочки гей. Каким образом, смотри. Шехем гей ахаруна десак. Что эти три буквочки гей, это ее мера. Видишь, обязательно мы даже теперь учим меры. Так вот, тфуна, она три буквочки гей. Гей это 5, правильно? Три раза на 5 получается 15. Шехем гей ахарона десак. Что это? Буквочка, что это гей, последняя буква гей, имени Гавайя. А гей, посмотри на гей, имя, последняя буква гей, то есть она, это милуй, наполнение буквочки гей. Это гей и ют, 15. Правильно ли? То есть, когда, смотри внимательно, когда она в отношении к Гавайя десаг, да, когда она один парцуф имеет с биной, то она гей, последняя буква гей имени Гавайя десаг. То есть гей, понятно? Она гей это гей ют. 15. А она по себе, она тогда состоит теперь из три буквы, трех буквочки гей, потому что она сама по себе уже цельность. Та же самая гематрия, понятно? Но она гей, гей, гей. Три буквочки гей, это сама твуна. Тонко смотри, как здесь мы учим всю эту божественную логику, как это работает. Смотри, 32. Со второго слова. Вегей, гематрия, гимель гагин, агей. То есть наполнение этой последней буквы гей имени Гавайя Десаг. Гематрия, слово гимель, сокращение гимель ют мем и апостроф, это гематрия сокращение. Это гематрия, числовое значение, гимель гагин. Три буквочки гимель. Три буквочки гей. Каминьян гей, как число гей. Гей будет 5, а ют 10. Это мы точку поставили. В гей. В гей гагимель. Там тоже надо было бы после гей поставить еще апостроф. Ну, не важно. Не, не, да, правильно стоит. Вегей гагимель. Смотри внимательно теперь. Так вот он говорит. Вегей гагимель, мегагимель, мегагимель гагин, гейлу. Так вот он говорит. А третья буква гей. Гей гагимель. То есть самая нижняя буква гей. Из трех гагин. Из трех буквочек гей. Этих трех букв гей. Твуна. Твуна имеет высшая гей, средняя гей и нижняя гей. Так? Так вот он говорит, вот эта третья буква гей из трех гагин, из трех буквочек гей этих. Митпашетет бзейранпин. Она распространяется в зейранпин. Понятно, да? Так же самое, как и дохазе, как мы говорим, правильно? Дохазе тоже дохазе тфуна, а тфуна ее нижняя часть, так, от хазе и ниже, она распространяется куда? Она распространяется в зерам, зеранпин. Так он нам говорит, что вот две гей, верхняя и средняя гей, остаются в ней. А нижняя гай, она распространяется в зейранпин. Мы не говорим сейчас про кили, мы говорим вообще, она распространяется в зейранпин. Еще одно сделаем предложение, 33. Вайнян ки гиней неги детвуна Митпашетет безейранпин. Венеги гем шалиш гуфа. Ки гем гимель 34. Халаким. Кахаб хагат неги. Ну да, так он объясняет нам. Точка. Очень-очень внимательно, что мы сейчас учим. О, поразительно важно. Все, что мы учим здесь, поразительно важно. Варь, это чистый свет. 33. Вайнян, а дело в том, что ки гиней неги детвуна. Смотри внимательно. Я только сейчас сам сказал это. Ки гиней неги детвуна. Что вот? Неги твуны. Митпашет эт базейранпин. Распространяется в зейранпин. Правильно? Каким образом неги? Видишь, да? То есть три буквочки гей в тфуне. Высшая тфуна. Да? Еще разочек. Есть три буквочки гей в тфуне. Есть? Понятно? То есть гей высшая, средняя гей и низшая гей. Высшая гей это что? В парцуфе. Высшая гей в парцуфе тфуны. Что это? Три части существуют в любом парцуфе. Какая вишня? Хабад, хохма, бина, кетер, не значит сказать, кетер, хохма, бина. Правильно ли? То есть высшая гей. Три гей есть. Высшая гей, средняя гей и низшая гей. То есть, как в любом парцуфе, у него у нее есть гей. Так вот, высшая гей этой буквочки, высшая гей тфуны, это ее кахаб, кетер, хохма, бина. Так или нет? Средняя буквочка гей, это ее тело, это ее тиферет, хесед, гура, тиферет. Так или нет? А нижняя буквочка гей, третья, самая нижняя, всего этого парцуфа тфуны. Это что? Неги. Я неги тфуны. Это нижняя буквочка гей. Так что он нам рассказал теперь? Ничего нового, что он сказал нам, что теперь, что нижняя буква гей, она распространяется в Зейранпин. То есть, что распространяется? Неги, как мы знаем, в каждом парцуфе со второго сокращение неги верхнего распространяется в нижний парцуф. Так или нет? Это мы знаем. Так вот он говорит нам, что, еще раз учу, и дело в том, что вот неги 33, неги тфуны распространяются в Зейранпин. Правильно? Как ее нижняя буква гей. Венеги гем шалиш гуфа, а неги. Это третья часть тела. То есть имеется в виду третья часть всего парцуфа. Ки гем гимель халаким. Ибо они, это три части всего в парцуфе. Он называет тело, неважно. Ибо это три части в нем есть. Кахаб, хагад, ниги. Вот так вот до сих пор мы значительный кусок прошли. Хорошо повтори это, разберись, потому что это все очень и очень важно. Потом сейчас будет он дальше нам рассказывать, как это все идет. Как это далее распространяется, etc. И мы увидим очень, иначе мы можем не запутаемся, ничего страшного, уже запутаемся. Но лучше хорошо разбери вот это, что мы прошли. Это Каббала. Это Каббала.